Встреча старшего лейтенанта, его жены и дочери была шумной, сердечной. Утром к супругам зашел Вахмяков. От старенького женского халата и тряпочной куклы, лежавших на табуретке, от перемытой до блеска посуды, от расчески, застрявшими между зубцами, обрывками длинных волос, повеяло на Сергея Петровича такой домашностью, чем-то таким хорошим, полузабытым, что у него защемило в груди. После приветствий политрук заговорил о том, что его сюда привело. Вот ведь какое дело. Хочет рота Полину Ивановну видеть, просит ее выйти, так сказать, познакомиться. Господи, всех вчера, кажется, переобнимала, всплеснула руками Полина Ивановна. Не всех, далеко не всех, а главное, что не все партизаны нашей роты вас видели. Многие вчера в наряде были. Одна группа ночью из разведки вернулась. «Надо тебе, Поленька, по землянкам пройти», — заметил старший лейтенант. «Нет, не по землянкам», — твердо сказал Вахмяков. «А то опять получится. Одни видели, другие не видели». «Как же мне быть?» — чуть растерянно спросила Полина Ивановна. «Ко всей роте надо вам выйти. Сейчас. Люди уже построены». Рота стояла двумя шеренгами на небольшой поляне за лагерем, ожидая ту, кого долго искала. Разные находились в этих шеренгах люди. Были среди них и парни, согрубевшие на войне душой, такие, для которых, казалось бы, все трын-трава. Но не было среди них ни одного, кто не любил бы свой дом, своих родных, свою семью, кто пренебрегал бы законами партизанской дружбы. Во имя этой дружбы искали партизаны жену и дочь командира. И каждый, возможно, подсознательно, надеялся когда-нибудь тоже встретиться со своими близкими. Особое задание политрука удалось в конце концов выполнить. Полина Ивановна приехала. Может быть, сбудется и их мечта. И вот разом, без всякой команды, партизаны в шеренгах подтянулись, выровнялись, приняли стойку смирно. К ним приближались четверо. Справа шел старший лейтенант Павел Лащенко, защитник Брестской крепости, потом окруженец, затем хороший партизанский командир, уже завершающий свой тяжелый маршрут запад, восток, запад. Слева шагал ярославский рабочий Сергей Вахмяков, добрый, славный человек, тоже немало переживший на войне. А между ними шла женщина с широко раскрытыми, сияющими глазами, придерживая за руку девочку в стоптанных валенках. Вот все они подошли поближе к роте, остановились. Полина Ивановна увидела множество устремленных на нее глаз, взволнованных, потеплевших. «Здравствуйте, родные!» — сказала она негромко и как-то уж очень просто. В ответ беспорядочно прозвучали ответные приветствия, отвечали по-разному. «Здравствуйте, Полина Ивановна! С приездом! Поздравляем вас!» Женщина хотела сказать еще много, поблагодарить всех, но слова застряли у нее в горле, углы губ дрогнули, и Полина Ивановна, беспомощно махнув рукой, побежала к стоящим в строю. Она повисла на шее у растерянно моргавшего автоматчика Гладышева, что-то тихо причитая по бабье. Плечи ее вздрагивали. Так закончилась эта партизанская быль. Добавить, пожалуй, нечего. Нет, добавлю. Полина Ивановна не только сшила, но и вышила рубаху Андрею Зазуле. Да и не ему одному. Мариан становится солдатом. При каждом появлении у нас в штабе комиссара польской бригады Виктора Кременицкого его обязательно спрашивали: «Ну как там поживает Мариан?» Наверное, и в этот приезд Виктору Александровичу уже не раз задавали обычный вопрос. Во всяком случае, когда Кременицкий зашел ко мне, и я поинтересовался самочувствием и успехами Мариана, лицо комиссара приняло страдальческое выражение. «Опять!» – воскликнул он. «Да что вы, смеетесь надо мной? Дался всем наш Мариан. А в бригаде, кроме Мариана, сколько угодно таких же Казимиров и Франтишиков, Эдвардов и Мечиславов, Адамов и Тадеушев. Ничуть не лучше. Вот поэтому-то Мариан всех интересует. Он, так сказать, единица измерения. Помнишь, ты же сам сказал, что Мариан станет у вас настоящим солдатом. Отлично помню, вздохнул Кременицкий.